Глава 19. Еще какой дурак! Если бы я не спорол эту чушь, то, возможно, дальше ничего бы и не случилось. А случилось вот что. Где-то через 2-3 остановки в вагон валилась гоп-компания. Их было 4. Старшему на вид лет 17, младшему от силы 11-12 лет. Они сразу же подсели к Машке и давай приставать к ней. Ну, типа, чё грустим, может, познакомимся и так далее. Я, не раздумывая, тут же подошел к ним и вежливо сказал: «Ребята, извините, это моя девушка». И, обращаясь к Марии, добавил: «Маша, пойдем ко мне». Маша привстала, но 17-летний выродок с сигаретой в зубах схватил ее за руку и, потребовав сесть, пустил мне в лицо клуб дыма. «Остынь, мальчонка», — говорит. «Если это твоя девушка, то почему, когда мы вошли, она сидела одна?» «Мы поссорились», — отвечаю. «И хорошо», — ухмыльнулся Верзила. «Вот иди на свое место и дуйся дальше». «Я пойду», — говорит Маша. «Сидеть», — скомандовал второй хулиган. «Слушай, что Костик говорит». Костик, как я понял, самый старший из них. «Отстаньте от нее», — говорю я. «Маша, пойдем». «Да ты тупой, что ли?» Костик привстал, видимо, намереваясь заехать мне в лицо. «Нет, не тупой», — сделав шаг назад, — говорю я. «Это моя девушка, я прошу оставить ее в покое». «А зачем же ты ее бросил?» — нарочито рассмеялся Костик. «Она, бедненькая, заскучала, а мы хотим ей поднять настроение». «Ребята, прекратите», — говорит Маша. «Я пойду, ладно?» «Посиди, посиди», — говорит ей Костя. «Сейчас мы с твоим женишком покалякаем». «Пожалуйста, я прошу вас», — взмолилась Маша. «Оставьте нас в покое, пожалуйста». «А ну-ка, парни, посмотрите за этой защитницей, а я пообщаюсь с Ложком». «Нет, ничего страшнее, чем когда тебя унижают, а ты ничего не можешь поделать». Машка вскочила и бросилась ко мне, но один из отморозков схватил ее за руку и усадил обратно. В этот момент Верзила ткнул меня в грудь, и я едва не упал. В глазах у меня потемнело. Я весь сжался, приготовился к прыжку. Промелькнула мысль: будь что будет, этого скота я сейчас разорву в клочья. Скот оказался проворным. Я промахнулся, и он изо всех сил ударил меня под дых. Я опустился на лавку, обхватив руками живот. Компания рассмеялась. Сквозь смех я услышал голос Машки. «Что вы делаете? Прекратите немедленно!» «А то что будет?» — скривив рот, нагло произнес Костик. Дыхание мое стало восстанавливаться. Я яростно размышлял, как бы достать этого негодяя. В этот момент в вагон вошло 2 милиционера. Хулиганы притихли. Машка тут же воспользовалась случаем и обратилась к стражам порядка. «Дяденьки милиционеры, а вот эти ребята к нам пристают!» «Догонит она!» — тут же закричал один из компаний. «Мы просто хотели познакомиться!» Один из милиционеров тут же подошел к главарю Кости и потребовал предъявить документы. Тот вынул из кармана паспорт и спокойно сказал: «Все нормально, командир. Девушка просто перепугалась». Машка перебралась ко мне. Милиционер внимательно изучил документ и, вернув его Косте, сказал: «Не хулиганьте, иначе пойдете с нами. Мы еще вернемся». «Все нормально, командир». Милиционеры прошли дальше в другой вагон. Как только они скрылись, Костя процедил: «Ну, женишок, считай, тебе повезло. Если бы не менты, пары зубов ты сегодня лишился бы. Но мы тебя запомнили». Я не стала ничего отвечать. Машка прижалась ко мне и прошептала: «Тебе больно?» «Все нормально», — отвечаю. «Не переживай». «Бедненький». Она погладила меня по голове. Компания снова рассмеялась, а самый младший, до этого молчавший, вдруг хриплым голосом произнес: «В другом месте его погладь, невеста». Снова все стали ржать, как кони. «Давай перейдем в другой вагон», — предложила Мария. «С чего это?» — возразил я. «Мне и тут неплохо, никуда я не пойду. Мне было даже страшно подумать, что Машка заподозрит меня в трусости». «Да ладно тебе», — прошептала Мария. «Пойдем отсюда, пожалуйста». «Нет», — отрезал я. «Мне страшно», — захныкала Мария. «Не бойся», — я хотел добавить, — «я с тобой», но вовремя осекся. Зря я, конечно, не послушал Машку. Нужно было перейти в другой вагон. Где-то за 2 остановки до нашей компания встала и собралась выходить. Электричка стала тормозить. Пацаны направились в тамбур. И как только поезд остановился, Костя, подскочив ко мне, ударил кулаком мне по лицу и бросился на выход. Уже с перрона он крикнул: «Ломись к ментам, лошара!» Я закрыл ладонями лицо, из-под ладони потекла кровь. Машка чуть в обморок не упала при виде кровища. Она сняла с полки газету и начала вытирать мне лицо. Затем уложила меня на лавку и заставила запрокинуть голову. На перрон я выходил уже с синяками под обоими глазами. Увидев меня в таком виде, бабушка заголосила так, словно я уже лежал в гробу.